Прежде чем стоявший за дверью охранник успел ее распахнуть, я уже был под столом. Ему потребовались какие-то доли секунды, чтобы оценить обстановку и понять, куда я делся. Этого оказалось достаточно. Я вытащил пистолет из кобуры на поясе у лейтенанта и успел выстрелить практически одновременно с охранником. Поскольку тот стрелял через крышку стола, мой выстрел получился удачнее. В прихожей никого не было. Я бросился к офицерской транспортной кабине. Слава богу, стрим снабдил меня ключевым кодом. Слишком мало оставалось времени, и координаты следовало задать так, чтобы меня не успели заблокировать во время движения. С другой стороны, хорошо бы уйти как можно дальше. В конце концов, я рискнул подняться на 2 яруса, наугад набрав остальные цифры. Я знал код запуска, но не имел представления о том, в каком именно помещении остановится кабина. Это походило на игру в русскую рулетку. Смертельный риск и надежда на удачу. Прежде чем нажать кнопку старта, я бросил взгляд на свой наручный секундомер. Он показывал 180 минут, отделявших меня от начала операции. Мы долго ломали голову над тем, какой резерв времени оставить, чтобы мне успеть добраться до управляющей рубки. Слишком большой срок был так же опасен, как и недостаточный. В конце концов, после долгих споров и расчетов остановились на 12 часах. И теперь я, к собственному ужасу, обнаружил, что уже истратил большую часть этого времени. Правда, мне удалось пробиться на верхние палубы. В 9-м ярусе, куда несла меня транспортная кабина, располагались все основные управляющие помещения крейсера. Теперь все зависело от удачи. К счастью, она не подвела меня на этот раз. С легким шипением двери кабины раздвинулись. Я оказался в роскошном холле приемной капитанской каюты. Дежурный офицер еще только поднимался со своего места мне навстречу, когда я, небрежно козырнув, преодолел 2 шага, отделявшие меня от двери капитанского кубрика. «Остановитесь!» – прогремел за моей спиной решительный приказ. Я нажал ручку, и она, конечно, не поддалась, заблокированная с дежурного пульта. Моя рука тянулась к оружию, и я весь похолодел, понимая, что, начав здесь стрельбу, я ни за что не попаду ни к Гагарову, ни в управляющую рубку корабля. Но удача не покидала меня сегодня. Прежде чем дежурный офицер успел разобраться в моих намерениях, дверь, открытая изнутри, распахнулась. Едва не сбив выходящего из кабинета Гагарова человека, я очутился перед его столом. «Какого черта?» Глаза Гагарова, смотревшие в разные стороны, медленно наливались гневом. «Я решил согласиться с вашим предложением». «Да неужели? В эту комнату без моего вызова не может войти ни один человек». Я пожал плечами. «Уверен, что среди ваших бумаг есть рапорт о моей смерти». И это не первый такой рапорт. Ваши медики продавали людей Барретту, и он использовал их в горячих помещениях. Когда защищаешь свою жизнь, можно пренебречь субординацией. Гагаров встал, резким движением оттолкнув кресло. Несколько секунд мы стояли, впившись глазами друг в друга. Рука Гагарова медленно подтянулась к интеркому. «С вами, Крайнов, связано слишком много странных событий и слишком много беспокойства. Не сдать ли мне вас попросту службы безопасности?» «Служба безопасности будет только рада такому случаю. Лоуэлл давно его ждет». Рука слегка замедлила свое движение. «Что вы знаете про Лоуэлла?» «Достаточно, чтобы понять, что этот юноша готов использовать любой шанс в своих собственных интересах и не слишком считается с вашими». «Хорошо, давайте сначала поговорим. Начнем с того, что вы не могли выйти из машинного отделения без специального пропуска. Как вы здесь оказались?» «В моем положении выбирать не приходилось. Как вы понимаете, Барретт, да и лейтенант Лоуэлл сделали все от них зависящее, чтобы воспрепятствовать нашей встрече. Мне пришлось применить силу». Я отлично понимал, что именно это в глазах Гагарова должно служить мне лучшей рекомендацией.